«Ой, ужас!» — воскликнула Эмма. «Тебя они тоже ужалили?» «Как ни странно, меня они не тронули!» «Похоже, Генри умеет ладить с пчелами», — добавил Данфорд, стараясь не вспоминать свою собственную реакцию на ее подвиг. Он увидел, как Генри повернулась к Эмме, по всей видимости, отвечая еще на один вопрос, касающийся пчел. Ему было приятно, что Генри понравилась его друзьям, хотя, в общем-то, он ожидал этого. Данфорд был очень рад видеть ее счастливой. И в сотый раз за день он удивился своей необыкновенной фортуне, пославшей ему такую женщину. Генри была прямолинейна и целеустремленна, и в то же время ее сердце было открыто для чистой и искренней любви. У него защемило сердце, когда он вспомнил, как она плакала, узнав о смерти ребенка в заброшенной хижине. По остроте своего ума эта девушка не уступала ему. Она была необыкновенно умна. Для этого не надо было даже заговаривать с нею. Достаточно было всего лишь взглянуть в ее серебристые глаза. Его подопечная не боялась ничего на свете, и ей с успехом удавалось в течение 6 лет управлять поместьем. Однако, улыбнувшись, подумал Данфорд, Генри становилась податливой и нежной, стоило ему обнять ее. Он постоянно скучал по ней и с нетерпением ждал минуты, когда своими руками и губами сможет доказать ей силу своей любви. Значит, это была любовь. Он едва удержался, чтобы не выкрикнуть это сейчас же и при всех, прямо за столом. «Данфорд!» Он вздрогнул и поднял глаза. Алекс, очевидно, пытался добиться от него ответа на свой вопрос. «Да?» «Я спрашивал», — повторил Алекс. «Генри уже заставила тебя поволноваться». Если не считать ее опытов с пчелами, она была воплощением кротости и достоинства. «И что это за опыты?» — спросила Эмма. «Пустяки», — ответила Генри, не смея взглянуть Данфорду в глаза. Забралась рукой в пчелиное гнездо и достала немного сот. «Иначе говоря», — разъяснил он хмуро, — «еще немного, и она была бы ужалена сотней разъяренных насекомых». «Ты на самом деле забралась рукой в улей?» Эмма, заинтересовавшись, подалась вперед. «Мне бы ужасно хотелось узнать, как это делается». «Я буду навеки твоим должником», — вмешался в разговор Алекс, обращаясь к Генри, «если ты не сообщишь моей жене подробности». «Никакой опасности не было», — поспешила заверить Генри. «Данфорд все сильно преувеличил». «В самом деле?» — Алекс удивленно поднял брови. «Он перенервничал», — ответила Генри, и, повернувшись к Эмме, сочла необходимым добавить. «Он очень часто нервничает». «Нервничает?» — повторила за ней Эмма. «Кто? Данфорд?» — одновременно с ней спросил Алекс. «Да ты, наверное, шутишь?» — недоверчиво добавила Эмма. «Скажу только...» вставил Данфорд, желая прекратить этот разговор, что это сократило мою жизнь лет на 10. И вообще хватит об этом. «Наверное, он прав», — обращаясь к Эмме, сказала Генри и пожала плечами. «Тогда же он заставил меня поклясться никогда больше не есть мед». «Неужели? Данфорд, как ты мог? Даже Алекс никогда не был так жесток». Если Алекс и был несколько удивлен таким выводом жены, он все же решил воздержаться от комментариев. «Не буду пускаться в дальнейшие воспоминания, чтобы не создавать о себе мнение самого отвратительного человека в Британии. Ограничусь тем, что скажу. Я не запрещал ей есть мед». Данфорд повернулся к Генри. Я всего лишь попросил тебя пообещать, что ты никогда не будешь заниматься его добычей сама. Все. Честно говоря, это уже становится утомительным.